Брюнхильд показывает рукой Зигфриду, чтобы тот отступил. Затем она небрежно подпрыгивает на 5 метров и мгновенно сокращает расстояние между нами. «Ты выглядишь довольно здоровым. Было бы неплохо тебя немного попробовать, прежде чем положить вас на обеденный стол». Красавица злобно усмехается и подносит губы к моей шее. Не сопротивляясь, я наклоняю голову по диагонали в сторону. Она открывает свою крошечную челюсть и впивается клыками мне в шею. Я чувствую, как моя кровь хлещет, а затем слышу звуки девушки, пьющей ее. Слабое дыхание ее носа на моей шее было приятным. Ощущение, как кровь вырывается из моего тела, внезапно заставляет мои бедра подгибаться и дрожать, а также заставляет мой член высвободить свой груз, смачивая мои штаны и образуя лужу у моих ног. Люси также сказала мне, что ее жертвы нередко достигают оргазма, когда они высасывают из них кровь. Брюнхильд не обращает на меня особого внимания, поскольку продолжает пить мою жизненную сущность. Но разве она не пьет слишком много? Я чувствую, как мое сознание исчезает. Я пытаюсь оттолкнуть крошечную девочку, не желая умирать от высасывания, но она похожа на валун и не сдвигается с места. Мое зрение темнеет, и мои ноги шатаются подо мной. А это конец, хотя, возможно, мне суждено быть убитым такой красавицей. Я хватаю ее за грудь в последний момент сознания, но моя рука бессильно скользит вниз, напрасно. Ее груди отсутствуют. Я теряю сознание, думая об этой последней мысли. Я не думал, что проснусь. Я непреднамеренно слишком много высосала. Похоже, меня положили на эту кровать после того, как я заснул. Рядом со мной была только Брюнхильд. Ну, я вижу, меня не превратили в еду. Есть ли этому причина, что не так? Было вкусно. А, у тебя вкусная кровь. Настолько хорош, что я ничего подобного не пробовала раньше. Я думала, что мои ноги откажут, как только я сделала глоток, а потом я просто не могла сдержаться. Приятно слышать, но я бы не хотел, чтобы меня превращали в еду, если это возможно. Это пустая трата твоей крови, чтобы просто дать тебя этому сброду. И это был бы конец, если бы я просто убил тебя. Так как насчет того, чтобы ты стал моей игрушкой, я буду держать тебя здесь. Как бы привлекательно это ни звучало, я не могу этого сделать. Если я не вернусь к ним в ближайшее время, Майла и Селия пошлют сюда армию. Я не могу этого сделать, но могу сотрудничать с вами. Если ты считаешь, что подчиняться мне унизительно, тогда договор подойдет. Я гарантирую, что вы, ребята, не проголодаетесь. Я не хочу, чтобы вы без разбору ели моих граждан. Это все? Нет, так же. Брюнхильд, я хочу переспать с тобой. Что, ты говоришь мне разрешить тебе засунуть твой вульгарный член мне во влагалище? Эта грязная штука была в вертикальном положении все время, пока вы были без сознания, понимаете? Брюнхильд слегка щелкает пальцем по моему незащищенному члену. Хорошо, я принимаю этот ваш контракт. Ты феодал в этой области, поэтому, если я убью тебя и это место будет разрушено, мне снова придется жить в каком-нибудь неприятном месте. Раздача еды – это работа слуг и упырей, и я обычно не обращаю на это внимания, но это также обязанность хозяина – облегчить им жизнь. Однако, добавляет она, поднося свои алые губы к моему уху, ты разрешишь мне пить твою кровь раз в неделю. Это сладкая на вкус жидкость достаточно изысканная, чтобы вызвать дрожь во всем моем теле. Распахнув глаза, она прижимается к моему телу и медленно проводит языком от моего затылка к моему лицу. Я чувствую холод в своей руке, который, когда я смотрел, исходит из промежности Брюнхильд, как будто она обмочилась. Люси также чувствовала себя более возбужденной после того, как высасывала мою кровь, так что если я собирался наброситься на нее, сейчас самое время. Ты мокрая, и я тоже такой. У нас должен быть способ отдохнуть вместе. Ты всего лишь еда, у меня нет причин заниматься с тобой сексом. Я слышал, что ты делаешь это, пока пьешь кровь, вкус будет еще лучше. Как может такой обычный человек, как ты, знать вкус крови? Если ты собираешься нести такую чушь, я выкачу из тебя жизнь прямо здесь и сейчас. Думаю, я не могу этого сделать. Прискорбно, но мне придется сдаться. Я откажусь от этого сейчас и, возможно, с нетерпением жду этого в будущем. Поэтому могу я попросить об одолжении? Хаэм, говори. Я хочу знать о вас, ребята. Почему? Просто из любопытства. В конце концов, здесь так много вампиров, что меня это заинтересовало. Брюнхильд кисло смотрит на меня. Ясно, что она не хочет об этом говорить. Зигфрид и я, потомки проклятой королевской семьи. Все здесь были такими в прошлом, но они были уничтожены один за другим. Единственные оставшиеся, это мешанина вампиров, которые умеют только сосать кровь, ее элегантный тон несколько не в духе, поэтому она говорила чуть быстрее, вот и все, мне больше нечего сказать. После этого Брюнхильд больше не хотела ничего говорить. Чтобы отвлечься от неловкого молчания, мы составили документ для своего обещания. Когда все было сделано, я одеваюсь и готовлюсь к выходу. Договоры написаны здесь, но не стесняйтесь приходить в мой особняк, если у вас есть что добавить. Сообщение дойдет до меня, так что можно приходить днем, а не только ночью. Ты поступаешь довольно неразумно, прося вампира прийти днем. Люси не любила солнце, но не то, чтобы она не могла двигаться днем. Если бы это было что-то важное, она бы обязательно пришла. Зигфрид и я можем каким-то образом справиться и обойти, но 100 более слабых юношей будут сожжены. Я думал, ты знаешь о вампирах, но ты ничего не знаешь, правда? Думаю, нет. Тогда Люси – особенная личность. Эгир сама. Когда я выхожу из пещеры, Селия прыгает мне в грудь. Ваа, уже рассвет. Я думала, что Эгир сама был убит ими. Девушка рыдает мне в грудь. С тех пор, как я потерял сознание, уже рассвело. Не волнуйся, я жив-здоров. Я так рада. Селия кричит мне в ухо. Мои барабанные перепонки сейчас лопнут. Твоя шея, твоя шея. Четко виден след, оставшийся от Брюнхильд после того, как она впилась зубами в мою шею. Хорошо известно, что человек может превратиться в вампира, когда вампир его укусит. На самом деле, это истощает их выносливость и доставляет немало хлопот, поэтому большинство из них этого не делают. Эгир сама, позволь мне увидеть это. Селия сует руку мне в рот и открывает его. Проверив характерные клыки, она смотрит мне в глаза. Вы не стали вампиром. Все нормально. Но как насчет того следа от укуса? Как мне это объяснить? Этот укус был не потому, что они хотели, чтобы я превратился в вампира. Как я могу это сказать? Селия что-то понимает. Затем хватает мою промежность и яйца. Кажется, легче, чем когда вы вошли. Ну, да. На самом деле я только что выпустил свою сперму, когда мою кровь начала сосать Брюнхильд. Я каким-то образом смог поговорить с парнями внутри, и это просто случилось. Сказав это, несколько солдат внезапно упали в обморок. Их кровь и кишки брызнули повсюду в ужасной смерти. Опять вы, ребята? Разве это не отличается от того, о чем мы говорили? Как будто меня это волнует. Мы не можем позволить тебе уйти в таком виде. Если мы убьем тебя, у Брюнхильд не будет другого выбора, кроме как признать нас. Из темноты появляются 3 вампира, с которыми я сражался раньше. Они игнорируют Брюнхильд, которая, кажется, контролирует их, а это значит, что все, что я скажу им сейчас, будет бессмысленным. Я направляю копье на них. Солдаты устрашающе смотрят на меня, чтобы защитить, и я говорю им, чтобы они отступили, потому что они мешают. Солдат, вероятно, не хватит даже на то, чтобы выступить против них мясным щитом. Однако был один человек, который не слушал мои приказы. Я защищу вас, Эгир сама. Стой, Селия, ты мешаешь. Как будто сцена перед моими глазами двигалась в замедленном движении. Когда Селия опускает свой меч, мужчина блокирует удар рукой, и лезвие меча разбивается. Вампир пинает Селию, когда она пытается защищаться сломанным мечом, но ее отправляют обратно. Она даже не смогла удержаться от падения и покатилась по земле, прежде чем осталась неподвижной. «А-а-а, это больно, мои руки!» Похоже, Селия сломала обе руки, каждая из которых неправильно была согнута. Я мог видеть только красный цвет перед собой, что казалось вечностью. Ублюдки, я убью вас всех. Я бросаюсь на них со скоростью света. Я приближаюсь к тому, кто первый ударил Селию, и взмахиваю копьем изо всех сил. Естественно, он смог заблокировать мой удар со всей моей энергией, однако он потерял равновесие после этого. Но из-за того, что я зашел слишком далеко и сократил расстояние между нами, я не смог взмахнуть копьем, поэтому он смог меня схватить. «Ха-ха-ха, идиот, теперь я сделаю тебя своим слугой». Мужчина открывает рот, пытаясь проткнуть мою шею своими клыками. Однако незадолго до этого момента я открыл свой рот и укусил мужчину за шею. Я качаю головой влево и вправо, кусая его за шею и отрываю кусок его плоти. Он, должно быть, не ожидал, что его укусит обычный человек, поэтому он делает шаг назад, прижимая обе руки к ране на шее. Его взгляд отклонился, и обе руки были скованы. Я выплюнул оторванную плоть и бросился дальше, подпрыгнув в воздухе, прежде чем воткнуть копье прямо в полуоткрытую пасть человека. Копье проходит через его рот и заднюю часть шеи, а затем продолжает вонзать его в землю. Похоже, даже это не убьет крепкого вампира. Но это копье, сделанное гномом, действует как гвоздь, который прибивает вампира к земле, как таракана, и он может только извиваться в отчаянии. Как и ожидалось, он не может собраться с силами, чтобы вытащить его сам. Второй мужчина молниеносно бросается на меня. Я тороплюсь и пытаюсь достать свой двойной кратер, но не успеваю. Как раз, когда когти этого человека были готовы коснуться меня, что-то ударило его ножом. Нож, небольшой нож, который неглубоко вонзается в бок человека, должен был быть довольно бесполезной атакой против вампира, но из раны начинает исходить дым. Селия. Сказав это, Селия теряет сознание от боли. Похоже, она каким-то образом метнула нож сломанной рукой. Удивительно, как ножу все же удавалось ударить его, несмотря на то, как бессильно он был брошен. Присмотревшись, у нее на ладони есть поцарапанная серебряная монета. Эта девушка всегда держала при себе серебряную монету, чтобы она могла купить любые уникальные сладости, которые найдет. Она поцарапала эту монету ножом, зажатым во рту, и бросила это оружие, посыпанное серебряным порошком. Из-за серебра нож смог проникнуть в тело человека, даже несмотря на то, что за броском не было никакой силы, но порошка было достаточно, чтобы напугать его. Вампир злится и снова бросается на меня. Впрочем, мне этого достаточно. До встречи, я мощно обрушиваю двойной кратер, который поднял над головой. Лезвие вертикально разделяет туловище человека. Мой двойной кратер сделан из мифрила, металла, изгоняющего нечисть, поэтому сразу после того, как он разделил вампира пополам, его тело начинает гореть и превращаться в черный уголь. Я должен был использовать это с самого начала, я просто забыл. Ублюдок, как ты посмел, последний проклинает меня, но я также не собираюсь позволять ему уйти. Я тоже не могу оставить тебя в живых. Поскольку ты сломал кости моей драгоценной сели, я не позволю никому из вас троих избежать смерти. В этот момент вампир, который насторожился, увидев силу моего двойного кратера, внезапно вздрогнул и обильно вспотел. Обернувшись к тому месту, на которое он смотрел, там стоял Зигфрид, крупный мужчина, одетый в черный костюм, с мечом в каждой руке. Зигфрид, это, вы не повиновались приказам. Я впервые слышу выступление Зигфрида. Это был низкий звучный голос, казалось, из глубины тьмы. Это не то, что ты думаешь, это они напали первыми. Человек, дающий оправдание, не мог ничего больше сказать, поскольку Зигфрид сокращает расстояние между ними. Да не надо. А затем Зигфрид внезапно исчезает, появляясь рядом со мной раньше, чем я это осознавал. Я не видел, что произошло, но результат был очевиден. Голова шумного человека от носа скатывается по диагонали и падает на землю. Через несколько секунд вся его голова и правое плечо падают, его левая рука разрезается вертикально, его тело делится на четыре части, а его бедро, колено и икра медленно спускаются на землю. Зигфрид поворачивается ко мне и опускает голову. Это должно быть его извинение передо мной. Среди вампиров есть глупцы, как и среди людей. Соглашение останется в силе независимо от того, что только что произошло. Бессмысленно сейчас бороться. Что еще более важно, я должен как можно скорее доставить домой раненую и потерявшую сознание Селию. Эй, этот вампир был разрезан на части. Этот большой тоже вампир, верно, еще более сильный. Он поклонился феодалу сама. Кто на земле этот феодал? У меня нет времени отвечать на волнение солдат. Майло, ты отвечаешь за солдат. Угроз больше быть не должно, но на всякий случай будьте осторожны. Я возвращаюсь Илью. Да-да, сэр. Майло быстро приходит в себя после того, как была сбита с толку всем, что происходило у нее на глазах. Человек, который прижался к земле моим копьем, был еще жив. Я думал, что мне нужно прикончить его, но это не выглядело необходимым. Солнце встает из-за горизонта и его лучи освещают вампира. С невероятно громким криком агонии, от лица мужчины поднимается пар, значит кровь кипит. Я вижу, вот что происходит со слабыми вампирами, когда на них попадает солнечный свет. В конце концов, все его тело испускает пар, и вампир сгорает, превращаясь в древесный уголь, а крошки уносит ветром. У меня нет времени терять зря, поэтому я вверяю свое копье Майли и сажусь на коня с Селией на руках. Шварц, поспеши как можно быстрее, но не тряси ее слишком сильно. Он отвечает ржанием, и Шварц бежит, как ветер, со мной и Селией на спине. Мне нужно внести незначительные изменения в условия, согласованные с Брюнхильд, но Селия сейчас важнее. Подожди, я скоро верну тебя. Лицо Селии исказилось от боли, но мне показалось, что она на секунду улыбнулась. Главный герой. Эгир Хардлет. 23 года. Зима. Новый год. Статус. Маркграф королевства Галдония. Великий феодал восточных земель. Король гор. Друг гномов. Граждане. 152.000. Центральный город Рафин. 21.000. Линдблум. 3200. Активы. 41950 золота. Оружие. Двойной кратер. Большой меч. Копье гномов. Одноручный меч из высококачественной стали. Семья. Нонна. Беременная жена. Карла. Наложница. Мел. Наложница. Куу. Любовница. Руу. Любовница. Мириль. Любовница. Лия. Самопровозглашенная секс-рабыня. Кейси. Призрак. Мити. Обрученная. Альма. Секс-зверь. Кролл. Секс-зверь. Мелисса. Любовница. Мария. Обрученная. Рита. Беременная горничная. Катрин. Обрученная. Йогури. Беременная. Пипи. Последовательница. Себастьян. Дворецкий. Доротея. Любовница в столице. Дети. Сью. Миу. Екатерина. Дочь. Антония. Клод. Гилбард. Сын. Роуз. Приемная дочь. Подчиненные. Селия. Адъютант. Сломаны обе руки. Ирина. Командир. Луна. Командир. Руби. Помощница Луны и любовница. Майла. Миротворец. Леопольд. Офицер штаба. Адольф. Сотрудник по внутренним делам. Гида. Выздоравливает. Тристан. Последователь. Клэр и Лори, официальные торговцы, Шварц, лошадь, Лилиан, актриса, Марселин, Стефани, Бриджит и Фелисия, взяты под стражу, другая страна, Селестина, королева Солода, Моника, Фрейлина, Клаудия, беременная, Клара, сексуальные партнеры, 144, родившиеся дети, 32, глава 167, глава 167, лечение завершено, если держать их устойчиво и в фиксированном положении, они заживут через месяц. Они вернутся в норму. Это оставит какие-то необратимые повреждения. Селия сама еще молода. Так что, если она не будет делать резких движений, все будет хорошо. Понятно, я рад. Но в течение 2 месяцев после заживления она не может выполнять никаких суровых упражнений. Пожалуйста, держите ее подальше от занятий, таких как тренировки. Конечно, я заканчиваю разговор с доктором и возвращаюсь в свою комнату. Поскольку кровать в моей комнате самая большая и мягкая, Селия там спала. Она печально смотрит на меня, держа обе руки в шинах, туго перевязанных бинтами. Мои извинения, я делала только ненужные вещи, которые доставляли вам больше неприятностей и были вам совершенно бесполезны. Это неверно. Твой нож спас меня. Если бы я не ворвалась, я могла бы сделать намного больше. Селия, которая не может использовать руки, пытается подняться с кровати, но я укладываю ее обратно. Эй, не двигайся, лучше не станет. Уу, как жалко. Я нежно поглаживаю красивые серебристые волосы Сели. Я жалкая, я позволила тебе пораниться. Это не твоя вина. Если я не могу защитить такого дорогого человека, как ты, то смешно, как я могу думать о защите своей территории или своей армии. Дорогая моя, что ты говоришь? Да и, если бы Гида не защищал меня в прошлый раз, он бы не получил серьезных травм. Я бы с радостью умерла ради Эгира сама. Я щелкаю пальцем по ее носу. Поскольку Селия не могла защитить себя, она вскрикивает. Нет, в следующий раз ты будешь позади меня, а не впереди. С учетом сказанного, ты не сможешь двигаться до весны. Так долго. Я снова щелкаю ее носом. Это приказ, ты останешься здесь, в особняке, до весны, пока не заживут твои руки. Ты можешь попасть в сложную ситуацию, из-за которой ты больше никогда не сможешь держать меч в руках, понимаешь? Я открываю корзину, которую принес с собой, и вытаскиваю то, что может сделать Селию более послушной. Это фирменный кремовый торт от пекарни «Белая кошка». Мало того, это особый сорт с большим количеством сахара. Селия большая сладкоежка даже среди всех остальных девушек. Этот торт настолько восхитителен, что голова может закружиться, даже если взять небольшой кусочек. Но отдавая это мне, когда я была бесполезна, и я не могу использовать свои руки, я отрезаю небольшой кусок торта и кладу его себе на руку. Вот, открой рот. Как я могу позволить Эгиру сама сделать это, но, хау, я засовываю сладкий кусок ей в бормочущий рот. Это мило так хорошо. Вот еще один. Селия больше не сопротивляется и съедает торт с моей руки. Я держу последний кусочек в пальцах, и Селия съедает его, словно целуя их. Действительно ли мне позволено испытать такое счастье? Даже если я допустила такую грубую ошибку, я буду присматривать за тобой, пока ты выздоровеешь. Разве вам не нужно патрулировать территорию? Это недостаточно важно, чтобы оставить тебя здесь одну. Нет, на мой взгляд, управление своей территорией гораздо важнее меня. Нет, это не так. По крайней мере, я не собираюсь покидать особняк, пока ты не сможешь самостоятельно заниматься повседневными делами. После того, как Селия поела, я попросил ее выпить воды и лекарства. Она сильно потела, и ее тело начинает немного пахнуть. Давай переоденемся. Оставайся на месте. Вчера был подготовлен комплект одежды, который можно переодеть, не двигая руками. Веревка на ее спине и животе была ослаблена, и предмет одежды был удален, оставив Селию обнаженной, как очищенное яйцо. Это неловко, но это то, что я вижу постоянно. Несмотря на ее жалобы, она знала, что не может переодеться сама, поэтому не оказывала никакого сопротивления. Сняв с нее одежду, я вытираю ее тело водой, нагретой у камина. На твоей спине тоже синяк, может быть от того момента, когда ты катилась по земле, наверное. Ах, медленно вытирая ее грудь, я слегка прохожу мимо ее сосков. Это ни в коем случае не было сильной стимуляцией, но просто прикосновение к ней заставляет симпатичные маленькие бутоны высовываться наружу. Ха-ха-ха, они стал больше от небольшого прикосновения. Селия может свободно использовать нижнюю половину своего тела и трется ею об меня, краснея. Я не могу использовать свои руки, но я все еще могу принять тебя. Я могу пососать его, если ты поднесешь мне его ко рту. Я слегка щелкаю пальцами по соскам Селии. Ты устала, правда? Не думай ни о чем лишнем и спи. Я уложил Селию спать и нежно похлопал ее по голове. Ее желудок полон, и лекарство начинает действовать. Веки Селии начинают тяжелеть. Вчера она все время плакала от боли, пока фиксировали смещенную кость. Врач сказал, что если кость не будет выровнена должным образом, она не заживет правильно, и вставлял ее сломанную руку, пока Селия испытывала сильную боль. Если бы это продолжалось еще несколько минут, я, возможно, не смог бы сдержаться и просто зарезал доктора. Она должна быть более измотана, чем это видно на ее лице. Эгир сама, я люблю тебя, буду с тобой навсегда. Ее голос становится тише, и в конце концов она начинает храпеть. Наблюдая, как она засыпает, я целую ее в лоб и ложусь на другую кровать. Я буду здесь, не стесняйтесь звать меня, когда захочешь. В моей комнате есть еще одна кровать, на которой я обычно даю отдыхать другим девушкам, потерявшим сознание от секса. Я перекатываюсь на нее и выключаю свет. Солнце все еще высоко в небе, поэтому комната была не совсем темная, даже с полностью закрытым окном, и я все еще смутно вижу Селию. Я защищу вас, Эгир сама ГММ. Не ломай себе кости и во сне. Уфу, как это? Я победила эту наглую грудастую даму. С чем она борется? Слушая сон Селии, я тоже медленно закрываю глаза. Я так волновался за нее, что вчера не мог уснуть. Уу-ун, ага, уу-у-у. Я просыпаюсь от своего не очень глубокого сна от голоса Селии. Очевидно, она пыталась встать. Эй, не вставай, тебе просто нужно было меня позвать. Ау, я не хотела, чтобы ты видел, что ты пыталась сделать. ГММ, судя по ее опущенным глазам, Селия тоже только что проснулась. Соединив воедино тот факт, что она хотела сделать, когда она проснулась, и тот факт, что она не хотела, чтобы я видел, я пришел к выводу. Туалет, ага. Она даже не могла подняться, так как же она думает, что пойдет одна. Когда я готовлю для нее ванну, Селия краснеет и прячет лицо. Я поднимаю ее платье до щиколотки и опускаю ее нижнее белье. ММММ. Стыдно делать это в ванне, мне неловко делать это перед Агир сама. Я хотела, чтобы слуга... Нет, это было бы унизительно. Я скорее хотела, чтобы кто-нибудь отвел меня в туалет, чтобы я могла сделать это сама. Она не может использовать ни одну руку, так что она будет делать, если упадет. Если ей действительно неловко из-за того, что кто-то смотрит на нее, я просто отвожу глаза. Хорошо, это не должно смущать. Я раздвинул ноги Селии и положил рот на ее влагалище. Фува, «Че, что ты делаешь?» Я хватаюсь Илью за бедра, когда она пытается извиваться, и в конце концов она успокаивается. «Я в порядке, я не могу пользоваться руками, но моя дырочка работает нормально, но мне нужно сейчас в туалет». «Что ты говоришь? Я ни за что не позволю тебе возложить какую-либо ношу на твое тело». «А, тогда почему ты используешь свой рот, чтобы доставить мне удовольствие? Теперь не сдерживайся, я все выпью». «Пить? Что не говори мне». Чего она стесняется? Она впрыскивает много жидкости каждый раз, когда я использую свой рот, поэтому не имеет большого значения, является ли эта жидкость мочой. Не имеет, нет. Ванна, я в порядке с ванной. Я не могу позволить Игиру сама выпить что-нибудь вроде мочи. Я просовываю язык в отверстие плачущей Сили и непрерывно стимулирую ее уретру. Вы не можете. Это действительно будет утечка. Не имеет. Силия внезапно перестает двигаться, и мне в рот приливает жидкость. Я глотаю жидкость, которая больше по объему, чем она обычно выпрыскивает, и имеет более сильный запах. Кровать запачкается, если я все-таки пролью. Я разрешаю ему это пить. Я позволяю Игиру сама выпить мою мочу. Я такая идиота. Силья запрокидывает голову и кричит во время мочеиспускания. Она пыталась закрыть влагалище, но ничего не могла поделать, как только начала писать. В конце концов, импульс жидкости превратился в небольшую струйку, и измученная Силья уставилась в потолок. Как раз, когда я собирался поднять ее ноги и высосать все, что осталось в ее уретре. «Силья сама, если вы не спите, пожалуйста, поужинайте». В комнату вошла горничная, веселая, но грубоватая женщина, если я правильно помню. Девушка, которая вошла, увидела Силью в рассеянном состоянии, которая смотрела в потолок, в то время как я сосал ее промежность. «Че, что ты делаешь с ней? Не поймите неправильно, я просто пью мочу Сили. Ува, не говори этого, не ид, извращенец». Это вызвало небольшой ажиотаж. «Я бы хотел супа, пожалуйста». Я кормлю Силью едой, которую горничная еле не пролила. Похоже, Силью перестали беспокоить разные вещи. Может быть, она сдалась, потому что подумала, что было слишком поздно, когда об этом узнала горничная, известная как сплетница. «Хм, ложка слишком мало черпает за раз, остынет. Вы хотите вылить жидкость полностью? Хорошо это. Я не настолько жесток, чтобы опрокинуть контейнер с горячим супом в горло раненому. Я сделаю это. Я держу немного супа во рту и касаюсь губами Сили. Нмух». Девушка была удивлена на короткую секунду, но не было похоже, что она ненавидела это, глотая жидкость, переданную ей из моего рта. «Теперь ты можешь пить его, пока оно горячее, да, или тебе это не нравится, если ты предпочитаешь ложку». «Нет, пожалуйста, перенесите его ртом». Силья отчаянно пытается поднять свое тело. «Хорошо, я понял, какая прелесть». Не только суп, но и ее салат и мясо также пережевывались и передавались изо рта в рот. Я действительно спросил ее, было ли это противно, но Силья сказала мне не останавливаться, краснея. Сначала на самом деле это была просто передача еды, но каждый укус постепенно растягивался на 10 секунд, а затем на 20 секунд, а затем, наконец, каждый укус включал несколько минут запутывания языка, когда время приема пищи уже нельзя было отличить от прелюдии. Каким-то образом вся еда заканчивается, и Силья раздвигает ноги. «Игир, сама войдите в меня, я не могу больше ждать. Некоторое время мне тоже было тяжело, и мне стало больно, но я не могу. Я не могу, было бы плохо, если бы я раскачивал твое тело, пока твои руки сломаны. Да, ни за что. Я сдерживался, когда тоже был травмирован. Просто забудьте об этом и дайте телу поправиться». Хау. Силья почувствовала себя подавленной после того, как скрыла свое смущение и выразила свои желания, но получила отказ. Теперь мне ее жалко. Хорошо. Просто расслабьте верхнюю половину тела. Я поднимаю край ее платья и кладу руку ей на влагалище. Я не глубоко вставляю указательный палец и растираю место, которое, как я знаю, могло бы вызвать у нее хорошее самочувствие, растирая ее клитор большим пальцем. Ах. Другой рукой я удерживаю ее тело неподвижно, пока оно пытается подпрыгнуть, одновременно потирая ее грудь. Таким образом, ее тело не будет слишком сильно трястись и не усугубит ее травму. Ах, невероятно, это так хорошо. Продолжай и кончай, когда захочешь. Даже если ты громко стонешь, я здесь единственный. Что ж, Кейси подглядывает с красным лицом, но я ей не скажу. Я чувствую себя так же хорошо, как обычно. Ау, как обычно, это всего лишь прелюдия. Я просто прикончу тебя пальцами сегодня, так что это будет немного более напряженно. Я сжимаю под мышками тонкие, но подтянутые и красивые ножки Сели. По схваткам в ее дырочке я могу сказать, что она близка к оргазму, поэтому я сильно прижимаюсь к ее самому приятному месту. Когда я держу ее тело неподвижно, она не будет подпрыгивать вверх и вниз, но ее язык торчит, и обе ноги трепещут, пока она кричит от удовольствия, явно показывая свой интенсивный оргазм. «Ты удовлетворена?» «Ха-ха, да но и гир сама», взгляд измученной Сели падает на мою промежность. «Теперь, когда я смотрю на это, мой член возбудился от того, что я дурачился с Селией, и он сейчас настолько тверд, что порвал мои штаны изнутри. Теперь, когда это стало таким, пожалуйста, не беспокойтесь обо мне и обнимите другую женщину. Будет плохо, если он лопнет. Я не могу просто пренебречь тобой и качнуть бедрами в другом месте. Я могу с этим справиться. Только руки сломались, не то, чтобы у меня была какая-то болезнь. Кроме того, злоба, направленная на меня другими девушками из-за того, что я привязала к себе Эгира сама, действительно заставит меня заболеть. Тогда я очищу это для тебя, я целую Селию своим членом, практически выпрыгивающим из штанов. Выражение лица Сели представляет собой смесь длительного ощущения удовольствия от оргазма и пустого взгляда, но она все еще обеспокоена моей эрекцией, как и ожидалось. Было бы неплохо мастурбировать, пока она смотрит, но Селия резко повышает голос. На самом деле тебе действительно стоит развлечься с другой женщиной. Все хорошо, поторопись и уходи. Быть отвергнутым, это немного грустно. Не будь так холодна, просто иди. Ее тон постепенно становится более строгим, из-за чего я немного подозреваю, а потом обнаруживаю, что она немного потеет. Это из-за боли от травмы, это не то, о чем вы думаете. Я в порядке, так что, быстро вспомнив похожую ситуацию, я тут же потянулся к животу Сели. Я услышал странный, но интересный ракочущий звук. Ну, я должен приготовить ванну. Нет, я лучше умру, чем сделаю это перед Агир сама. Просто убей меня. Давай, не говори так. В конце концов, пришла Лия и отвела Селию в туалет, услышав шум, который она устраивала. Я подумал, что она может не успеть в туалет, но она скорее покончит жизнь самоубийством, чем позволит ему вытечь прямо передо мной, и проигнорировала мое предупреждение. Селия и Лия на самом деле хорошие друзья. Они относительно близки по возрасту, они оба любят сладкое, и они похожи тем, что сильно зависит от меня. Селия, вероятно, не хотела бы показывать какую-либо слабость Ирине и Майле, с которыми она проводит много времени во время военной службы и больше всего знает о них как о соперниках, тогда как с Лией она не такая. Острая Селия против нежной Лии, разъяренная Селия против плаксивой Лии. Было бы неплохо их ненадолго оставить друг с другом. Кроме меня Селии нужны друзья. Селия возвращается в комнату с Лией, скрывая свое смущение, делая вид, что засыпает. Я встаю со своего места и оставляю двух девушек одних. Хардлет сама, я хочу у вас кое-что спросить. Теперь Адольф поймал меня. Речь идет об изменении обращения с заключенными. Ах это, те, кто убивает помимо воровства и изнасилования, и те, кто убивает детей, большинство из них, своего рода бандиты, но почему вы приостанавливаете их казнь? Кроме того, вы даете им много еды. Те непоправимые ребята, которых он упомянул, скорее были бы приговорены к смертной казни, чем отправились бы работать на шахты. Мы могли бы держать их в тюрьмах, но они вызвали бы только неоправданно высокие расходы на питание, поэтому обычно их немедленно казнили. Они будут отбывать наказание в другом месте. Скоро они будут переведены. Лицо Адольфа искажается от недовольства. Он, вероятно, думал, что они были освобождены из-за их связи или отношений. Мы не сможем сохранить справедливость, если позволим изгнать отвратительных преступников. Не беспокойтесь, я уверен, что их приговоры будут соответствовать их преступлениям. Я даже не знаю состояние безопасности в месте передачи. Есть риск, что они могут сбежать. Невозможно, на моем лице бессознательно появляется улыбка, убежать от этих парней, наверное, труднее, чем выбраться из подземной тюрьмы в столице. Казнь заключенных пройдет без сучка и задоринки. Единственная разница – это смена обстановки и поддержание здорового тела, давая им достаточно еды. Может быть лучше, если я не буду знать подробностей. Я не собираюсь делать это достоянием общественности. В любом случае, я просто хочу уладить дела, не прибегая к чему-то столь неприятному, как повод для казни. Наличие чего-то подобного затрудняет создание полей и строительство домов в этом районе города. На моей территории относительно меньше бандитов и преступников, чем в других местах, поэтому в любом случае существует не так много людей, которых я могу приговорить к смерти. Возможно, мне нужно подумать об этом еще немного. У меня есть идея. Думаю, я пойду вечером. Вы не делаете ничего возмутительного, верно? У вас злобное лицо. Это может немного отклоняться от моральных стандартов среднего человека, но нет сравнения между убийцей и красивым вампиром. К тому же Брюнхильд может отдать свое тело мне, если я сделаю для нее определенные вещи. Она красивая блондинка с немного детским лицом и относительно небольшой грудью, но по-прежнему красавица высшего уровня. Ее садистское выражение лица и тон голоса также невыносимо приятны. Интересно, сядет ли она на мой член? Хардлет сама, не могли бы вы прекратить? Голос Адольфа возвращает меня к реальности. Взгляд такого неприятного парня упирается в огромную выпуклость у меня в штанах. Вечер, сад открытия хризантем. Мой член, который раньше невозможно было успокоить, мгновенно сжимается, когда я прихожу сюда. Обычно я не люблю сюда приходить, но мне нужно сделать две вещи. Первый – проверить работорговца, которого я оставил здесь ранее. Ночью этот магазин не очень загружен, хотя на всякий случай у администратора сидит переодетый трансвестит. Ахра Феодал сама, ты снова здесь? Вы купите одного из нас сегодня, не так ли? Какую задницу ты ищешь? Это не так, я просто хотел посмотреть, как поживает этот парень. Иди позови мадам. Сегодня со мной особый гость. Майла хотела узнать, что случилось с работорговцем, поэтому я взял ее с собой. Похоже, она злилась на того парня, который был единственным человеком, которому удалось избежать смертного приговора. Этот голос только что. Не говори мне. Секретарша наконец-то осознала присутствие Майлы и потрясенно кричит. Майла хорошо известна как офицер службы безопасности и является естественным врагом публичных домов и уличных проституток, поэтому я не могу винить его за такие действия. Вот что я подумал, но похоже, что причина его реакции другая. Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е откашиваются, и он падает на пол, все время пытаясь отступить. Я заметил что-то неприятное за этой короткой юбкой, поэтому отвел глаза. Негоже быть таким грубым. Не подходи ко мне, чудовище. Женщины все монстры. Я не хочу, чтобы такие люди, как ты, называли меня монстром. Мужчина пытается закрыть лицо обеими руками, чтобы притвориться, что не видит Майлу, но, кажется, он достиг своего предела, когда Майла приближается к нему, ругая. Нехорошо запах женщины Буэя, мужчину рвет множеством неописуемых вещей, и он корчится по полу. «Мадам, спасите меня, мадам! Кто будет насиловать кого-то вроде вас, кусок мерзости?» Майла кричит в ярости, обнажая меч, в то время как мерзкий мужчина плачет и кричит. Услышав суматоху, появляются несколько переодевшихся мужчин. «Что случилось?» «Запах! Запах рвоты — это не то! Это вонь женщины! Откройте окно! Мы умрем от удушья!» Топот шагов можно услышать из другого конца коридора. Вбежала мадам Гонсалес, которая вышла с простой простыней, обернутой вокруг его талии, чтобы прикрыть его обнаженное тело, вероятно, из-за того, что не так давно он был с клиентом. Он держит толстый стержень с прикрепленной цепью и шаром с шипами на конце. Он похож на демона с искривленным от гнева лицом, а слюна брызжет повсюду, когда он кричит. Железный шар, которым он размахивает так быстро, что я даже не увижу его приближения, если не буду осторожен. Я инстинктивно кладу руку на свой двойной кратер. Кровь будет везде. Я разорву тебя на части. О, это просто феодал сама. Рядом с ним женщина. Мадам сохраняет прежнюю боевую стойку. В этот момент простыня вокруг его талии падает, и он становится полностью обнаженным. Качающийся железный шар и его качающиеся шары, вероятно, одно из самых уродливых зрелищ, которые я когда-либо видел. Да, пожалуйста, прикройся. Мила тоже очень встревожена. Но он довольно большой, я не знаю, мой или его больше. А об этом человеке, как скучно, поскольку разговор с ней не продвигался, Майла решила подождать снаружи. Я тоже не хочу больше оставаться в таком месте. Ан, я не люблю насилие. Майло отталкивает переодевшегося мужчину у входа и расправляет плечи перед выходом. Вы бы никогда не подумали, что она пнет гражданина до этого момента. Я предполагаю, что ее гордость как женщины была изрядно задета, и она переполнила ее до глубины души. Да, я не мог просто убить его, и было бы неприятно, если бы я его легко отпустил. Хм, хотя я мог бы хорошо провести время с ним. Позови его сюда. Появляется уже упомянутый работорговец, но я не сразу узнал его. Это произошло всего 3 дня назад, хотя его лицо осталось прежним после тщательного подтверждения. Однако я все еще не мог представить коррумпированного торговца в виде этого пухлого улыбающегося мужчины средних лет в красной мини-юбке, доходящей только до бедер, и с такой же красной лентой на голове. «Милый, тебе не кажется?» Он сказал мне, что хочет работать с нами. «Я сделал что-то плохое». «Нет, это не проблема. Отныне относись к нему хорошо». Я совершенно не мог понять, как его нынешняя внешность свидетельствует о благоприятном обращении. Прежде чем я осознал это, голая мадам подошла ко мне. Просто от того, что я рядом с ним, пахнет тяжелым запахом пота и сильным жаром. Я хочу отбросить его и уйти, но у меня все еще есть дела, которые мне нужно решить. У меня есть еще одно одолжение. Итак, феодалу сама тоже понравится эта игра с этим малышом. Прошло всего 3 дня, но каждый помогал натренировать свою задницу, чтобы создать самую лучшую и самую липкую задницу. Посмотри сюда, бывший работорговец издает жуткий фальцетный голос и слегка приподнимает платье, но я отворачиваю глаза. Он был слишком самоуверенным и закончил тем, что у него было по 4 за раз дыра практически такая же большая, как его задница. Я не хочу больше ничего слышать. Я возвращаюсь домой. Несправедливый продажный торговец мертв. Человек здесь, трансвестит. Мне нужно вернуться в особняк и принять ванну. А потом мне нужно вылечить себя, позаботившись о Сели. Я без особого энтузиазма передаю им привет и выхожу из сада, открывающего хризантемы. Я ничего не слышу. Я беру Майлу, которая ждет меня у входа, и иду домой, бормоча по дороге жалобы. Главный герой, Эгир Хардлет, 23 года, зима, Новый год, статус, маркграф королевства Галдония, великий феодал восточных земель, король гор, друг гномов, граждане, 152.000, центральный город Рафин, 21.000, Линдблум, 3200, активы, 41950 золота, эксклюзивная ванна Нонны -50, абсолютно секретные специальные расходы -200, командующие войска, частная армия, 5000, пехота, 2500, кавалерия, 500, лучники, 700, инженеры, 300, лук кавалерия, 1000, пушки, 8, оружие, двойной кратер, большой меч, копье гномов, одноручный меч из высококачественной стали, семья, Нонна, беременная жена, Карла, наложница, Мел, наложница, Куу, любовница, Руу, любовница, Мириль, любовница, Лия, самопровозглашенная секс-рабыня, Кейси, призрак, Мити, обрученная, Альма, секс-зверь, Кроул, секс-зверь, Мелисса, любовница, Мария, обрученная, Рита, беременная горничная, Катрин, обрученная, Йогури, беременная, Пипи, любовница, Себастьян, дворецкий, Доротея, любовница в столице, дети, Сью, Миу, Екатерина, дочь Антония, Клод, Гилбарт, сын, Роуз, приемная дочь, подчиненные, Селия, адъютант, сломаны обе руки, Ирина, командир, Луна, командир, Руби, помощница Луны и любовница, Майла, офицер службы безопасности, Леопольд, офицер штаба, Адольф, сотрудник по внутренним делам, Гида, счастлив, Тристан, последователь, Клэр и Лори, официальные торговцы, Шварц, лошадь, Лилиан, актриса, Марселин, Стефани, Бриджит и Фелисия, взяты под стражу, другая страна, Селестина, королева Солода, Моника, Фрейлина, Клаудия, беременная, Клара, сексуальные партнеры, 144, родившиеся дети, 32, глава 168, глава 168, тогда я оставлю Сью с тобой, Мел улыбается, протягивая мне мою 4-летнюю дочь Сью. Папа, я поднимаю младенца, нижняя половина которого обнажена. Пи, ребенок, которая еще не ходит на унитаз, сейчас сидела на горшке и делала свои дела. Когда Сью заканчивает, я также забираю извивающуюся 3-летнюю дочь Миу. Папа, ну, Сью, ты не рада? Папа помог тебе пописать. Папа, обними. Подними меня высоко-высоко. Подождите еще немного, есть еще одна, я поднимаю последнюю дочку. Ну вот, не плачь и выпусти все наружу. Третья девочка мочится во время рыданий. Количество, которое она выпускает, несравнимо с предыдущими двумя. Че как унизительно. У-у-у-у-у-у, последней была сильнее. Поскольку обе ее руки были обмотаны, она не могла сопротивляться, так как была обнажена только ее нижняя половина, а обе ноги были подняты и раздвинуты, чтобы она могла выпустить свою мочу. «Мама, большая сестренка писает, так много выходит». Мел не могла удержаться от смеха, когда невинные дети указывали на происходящее, заставив Силию крикнуть в ответ. «Мел-сан, почему я должна пройти через это унижение?» Когда Лии не было рядом, Силия попросила меня отвезти ее в туалет. Когда я это сделал, Мел случайно оказалась в туалете со своими маленькими дочерьми, и она предложила сделать это всем вместе. Силия была против этой идеи, в то время как Мел настаивала на этом, но Силия не смогла бы стерпеть, пока они спорили, поэтому у нее не было другого выбора, кроме как уступить. Кто знает, я всего лишь женщина средних лет, которую вытеснила молодая девушка, поэтому я не знаю. Сью, Миу, пожалуйста, посмотрите, как писает эта сестренка Сан. Ау-ау-ау. Это было так позорно. Вернувшаяся в постель Силия плакала, как молодая девушка, потерявшая девственность. «Тебя чем-то расстроила, Мел? Я не знаю, чтобы такие маленькие дети смотрели, как я писаю. Ха-ха, теперь они знают тебя как писающую сестренку. Мое достоинство. Было ли что-то подобное у милой Сили? Когда я успокаиваю ее, гладя по голове и целуя, дверь открывается, и входит Лия. Я дома. Я купила сладостей. Это пойдет, она передает свежие сладости из запрошенного Силии магазина. Судя по всему, это ассорти конфет. Большое спасибо, так ароматно. Лия садится у кровати и кормит Силию сладостями. Они улыбаются, когда говорят на разные темы, связанные со сладостями и разными магазинами, которые их производят. Я решаю выйти из комнаты. Эх, вы уезжаете, господин, Эгир сама... Простите, что не допустили вас к разговору. Нет, все хорошо. Я вернусь через 2-3 часа, я целую Силию, а потом еще и Лию. Я думал, что останусь с Силией, но с ней все будет хорошо, если с ней будет Лия. Кроме того, двум девочкам лучше дружить, поскольку они примерно одного возраста. Не думаю, что для меня хорошая идея быть единственным человеком, с которым они будут близки. Как будто я их отец, я слегка хихикаю, когда выхожу из комнаты. Я все еще слышу голоса девочек изнутри комнаты. Итак, он ушел. Ничего не поделаешь. Мне было бы плохо, если бы он все время проводил со мной. Силия-чан, ты это видела? Да. Он стал действительно большим. Он спал со мной каждый день, поэтому он не мог иметь женщин. Было бы хорошо, если бы он использовал меня, чтобы удовлетворить себя, не слишком заботясь о моих руках, если он собирается остаться таким и сегодня. Тогда Лия должна помочь ему. Тебя это устраивает? Да, я предпочитаю тебя Мел-сан или другим девушкам. Тогда, мне придется порвать его одежду и сосать в постели. Не занимайтесь такими извращенными играми. Просто переспи с ним нормально. Но до меня доходили слухи от горничных, что Силия-чан позволила хозяину выпить свою мочу. Это болтунья горничная. Когда выздоровею, я ее хорошенько отшлепаю. Ой, видите, вот что вы получаете, когда пытаетесь встать так внезапно. Какой приятный разговор, я действительно должен дать им больше времени на это. Но мне действительно нужно выпустить свое семя, иначе мой член действительно может взорваться. Мне нужно найти кого-нибудь, с кем можно переспать прямо сейчас. Ах, когда я повернул за угол коридора, я наткнулся на горничную, которая в данный момент убиралась. Это была молодая горничная, которую я никогда раньше не встречал, вероятно, новенькая. Мне так жаль, я не злюсь, а ты довольно милая. Я обнимаю горничную за плечо и подтягиваю ее к себе, прижимая свой напряженный член к ее животу. Затем я протягиваю руку вокруг ее тела, медленно поглаживаю ее задницу и беру кончик ее уха в свой рот. Ах, ты не станешь моей? Глаза горничной расширяются от удивления, но в конце концов она краснеет и кивает. Судя по тому, как молодо она выглядит и по своему поведению, она может быть девственницей. Я беру ее руку и кладу на выпуклость в штанах, ведя ее в пустующую комнату для гостей. Ан, Кроул, это хорошо. Значит, тебе это нравится. Как насчет этого? Нет, не кусай меня за соски. Ах, Кроул прижимается к Альме на кровати и отчаянно втыкает свой маленький член в девушку. «Я люблю тебя. Я люблю тебя, Альма. Я тоже тебя люблю. Поцелуй меня. Пойдем?» «Да. Я позволю этим двоим остаться в комнате, потому что они даже не заметили, что дверь была открыта, когда они занимались сексом. Какой он грубый парень, что использовал гостевую комнату для секса. В конце концов настроение у меня полностью исчезло, и я только поцеловал горничную. Это сделало мой член еще тверже. Ах, добро пожаловать. Хардлет сама, добро пожаловать. Я решил зайти к Летиции, чтобы пообедать. Конечно, я также планирую, чтобы она позаботилась о моей нижней половине. Значит, с Сильей сама случилось нечто настолько серьезное. Да, но, к счастью, она поправится, если мы дадим ей немного времени. Охранники тоже об этом говорили, понимаете? Они сказали, что он, должно быть, был опытным бандитом, если смог победить Силию сама. Я не мог убедить их, что это на самом деле вампир, поэтому просто сказал, что это грозный бандит. Я дал деньги легкой кавалерии, которая была там, чтобы заткнуть им рот, и также предупредил, что, если они расскажут кому-нибудь о том, что случилось, я возьму их жен, дочерей и матерей. Вот, готово. Летиция выстраивает еду на столе и переворачивает снаружи табличку с надписью «Перерыв» после того, как удостоверилась, что в ресторане больше нет посетителей. «Извини, я просто не сдержался. Нет, нет, я все-таки люблю служить феодалу сама. Вау, он такой тяжелый. Если хочешь, можешь взять нас двоих вместе. Некоторые вещи произошли с участием мужчин, и я не хочу больше об этом думать. Как жаль, уу, если бы я только родилась женщиной. Мне жаль Широн, когда он закрывает лицо. Хотя с учетом сказанного, Широн довольно очарователен по сравнению с этим монстром. Будет ли он так выглядеть через 15 лет? Если Хардлет сама полюбит меня, тогда я отрублю его. У меня есть предложение. Если вы против настоящего секса, то позволите ли вы нам двоим обслужить вас своими ртами? В конце концов, мужчины и женщины рождаются с одним и тем же ртом. Нет, сейчас я чувствую что-то совершенно другое. Хардлет сама. Широн закрывает глаза и открывает рот, обвивая языком его собственный палец. Он выглядит совсем как девушка, и у него довольно непослушные движения языка. Летиция помогает ему подбодрить его, ползая языком по тому же пальцу. Интересно, как было бы хорошо, если бы этот палец заменили моим членом. Это правда, что, если они просто отсосут у меня, не имеет значения, что свисает с их промежности. Пожалуйста, позвольте нам обслуживать вас. Мы тоже проглотим все ваши семя. Они вдвоем медленно подходят ко мне, и Летиция первой кладет руку на мой член, а за ней сразу же идет Широн. Пожалуйста, дайте нам разрешение обслуживать вас. Мой член на пределе. Это случилось, когда мне было наплевать, я засунул свой член им в рот и прижал их головы вниз. Сейчас чуть позже полудня, а у вас уже перерыв, я так голоден. Если я не поем мясо в этом ресторане сейчас, я не смогу выкладываться на полную во второй половине дня. Я немного подожду, так что приготовьте что-нибудь для меня. Пришедшие девушки, вероятно, подруги Летиции. Поскольку они ее знакомые, они проигнорировали вывеску снаружи и все равно зашли в магазин. Что, моя нижняя половина выставлена перед ними, а мой член направлен на Летицию и Широн, пока они высовывают языки. Феодал сама, уваааа, мне так жаль. Подожди, Широн Чан мальчик, теперь феодал охотится даже за мальчиками. Двое из них в панике покидают магазин. Я уйду после еды, вы можете снять знак. Правильно, уу, я была так близка к тому, чтобы отсосать у феодал сама. Это место сделало мой член еще тверже. Как и ожидалось, это действительно туго. Мне как-то удалось это скрыть, но я чувствовал вес своих яиц, когда шел. Если я не выпущу свой груз, я заболею. Было бы слишком поздно, если бы я дождался ночи, чтобы отправиться в бордель, поэтому я подумал о том, чтобы пойти в какое-нибудь место с танцовщицами, где я мог бы просто подрочить себе. Как давно я мастурбировал. Ну, так ты здесь был? Я бессознательно оборачиваюсь, когда слышу слова, сказанные таким резким тоном и таким красивым голосом. Брюнхильд, почему ты здесь? Ее великолепные светлые волосы развиваются на ветру, ее стройное тело закутано в черное, как смоль, закрытое платье, и она держит такой же черный зонтик в своей изящной руке. Независимо от того, как кажется, что ее взгляд направлен на мои штаны, презрительный взгляд, которым она одарил меня, был совершенно невыносим. Рядом с женщиной, крупный мужчина в такой же черной одежде. Зигфрид стоит прямо, с неподвижным выражением лица и ледяным взглядом. «Ты сам сказал, что пожертвуешь своей кровью. На отправку уведомления уйдет слишком много времени, поэтому я решила вытерпеть этот раздражающий солнечный свет и приехать сюда». «Верно, с тех пор прошло около недели. То же самое и с Люси, но ей не нужно было так часто сосать кровь, чтобы выжить. Но похоже, что она начинает хотеть этого примерно через неделю из-за ее вкуса. Конечно, добро пожаловать. Подождите, мы можем начать разговор после того, как вы сначала проведете меня в какую-нибудь тень. Это неприятное место. Конечно, я отведу вас прямо в отель для свиданий. Я провожу женщину до относительно экстравагантного трактира, которым могли пользоваться лишь несколько богатых людей в Рафине. Лавочник был удивлен, увидев мое лицо, но сразу же провел меня в лучшую комнату, не сказав ни слова, когда увидел, что я тащу Брюнхильд. Похоже, Зигфрид прогуляется по окрестностям. Там тесновато и убого, но, думаю, все в порядке, раз уж я здесь не живу. К тому же здесь не мокро. Независимо от того, как хорошо она обставила пещеру, похоже, из-за сырости ей было там очень неуютно. Если хочешь, могу я подготовить для тебя место рядом с Рафином. Это ненужное беспокойство. Несмотря на то, насколько мне это не нравится, я не умру от солнца. Если будет возможность, я найду себе место, где останусь одна. Зигфрид сказал, что ему это тоже подходит. Думаю, им наплевать на других вампиров. Наша еда прибыла вчера. Они были полезны и намного вкуснее, чем те, что были у нас в прошлом. Слуги тоже довольны. Я рад. Слуги не только жаждут крови, но и иногда любят разрывать тело на части для получения внутренних органов. Они сказали, что любят свежую добычу, которая дает отпор. Если вы спросите меня, это глупое поведение. Какая жалость, но это преступники, совершившие серьезные грехи. Думаю, на этот раз я стану ее добычей. Однако вкус такого уровня меня не устраивает. Твоя кровь. Мне нужно попробовать изысканный аромат твоей крови. Пока мы разговариваем, Брюнхильд снимает с себя одежду. Если кровь запачкает ее одежду, ей будет труднее вернуться домой незамеченной. У меня похожие причины, и я тоже снимаю одежду. Естественно, мой член, наполненный похотью, обнажается и стоит по стойке смирно. Почему у тебя эрегированный пенис? Потому что ты красивая. Каждый раз, когда Брюнхильд снимает часть своей одежды или нижнего белья, угол моего члена медленно увеличивается, пока она полностью не обнажается, и мой член практически упирается в мой живот. Какое сильное желание секса, Брюнхильд. Я позволю тебе сосать столько крови, сколько ты хочешь. Так ты не позволишь мне обнять тебя. Я подхожу к ней, чтобы схватить ее за плечо, но она убирает мою руку. У нее огромная сила, как и ожидалось от вампира. Моя рука все еще болит после этого. Глупец, ты думаешь, я позволю простому человеку использовать меня как дыру? Тем не менее, он огромен. Ты орк или что-то в этом роде? Когда мне дарит такую красоту, как твоя, она становится еще больше. Я уверена, что это просто лесть, чтобы заставить меня впустить тебя внутрь. Хватит уже, просто наклонись. И на этот раз не годится. Я безропотно наклоняюсь, чтобы соответствовать относительно более низкой Брюнхильд, и предлагаю ей свою шею. Хам. Клыки женщины пронзают мою шею. Она без колебаний впивается в мою плоть и начинает пить мою кровь. Ха-ха, это действительно вкусно. Необычайный вкус. Она продолжает с огромной энергией сосать мою кровь, так как любая проливающаяся жидкость намокает на наши обнаженные тела. Обычно такая рана заканчивается смертельным исходом, но очевидно, что она заживет, и кровь перестанет течь, когда она закончит пить. Меня даже не трогают, но я чувствую движение своих яиц, и из кончика моего члена начинает вытекать жидкость. Хаем, награда за то, что дал мне такую восхитительную кровь. Брюнхильд протягивает руку к моему члену и гладит меня, продолжая пить. А как хорошо. Она не беспокоилась о том, что разотрет слишком сильно, но это на самом деле обеспечивает более сильную стимуляцию и приятно себя чувствовать. Мои бедра естественно начинают двигаться. Нехорошо. Я стискиваю зубы, чтобы не кончить только из-за ее руки. Шея хорошенькой женщины, высасывающая из меня кровь, обнажена, моя способность принимать рациональные решения становится тупее из-за потери крови и чувства возбуждения. Брюнхильд, «Что ты делаешь?» Я прикусил перед собой прекрасную шею. Это заставило ее отделить рот от моего тела и закричать на меня. «Сожалею, но в таком случае я буду единственным, кто достигнет кульминации. Кто в здравом уме может укусить вампира за шею? Прекрати, идиот!» «А-а-а!» Я думал, что Брюнхильд немедленно собьет меня с ног, но она остановилась. Я смотрю на нее, пока мой рот не отрывается от ее шеи. «Кусай посильнее, это мой шанс. Нравится?» Я упираюсь зубами в нее немного сильнее, чем раньше. Я чувствую вибрации, передаваемые мне телом женщины. «Еще, кусай меня сильнее». Даже сейчас на шее женщины остались отчетливые следы зубов. Если я нажму сильнее, я разорву ее кожу. «Дурак, как будто ты можешь оставить шрам на моем теле. Просто делай, как я говорю». «Хорошо, тогда не возражай, если я это сделаю». Я прижимаю зубы еще сильнее и вонзаю их в ее белую шею. Они прокалывают ее кожу, и из нее выливается темно-красная кровь. «А-а-а, еще! Прикусите еще глубже! А-а-а!» Брюнхильд также глубоко впивается в меня своими клыками. Ее кровь течет ко мне в рот, но она не особо вкусная. Я толкаю стоящую женщину на кровати, забираюсь на нее, пока мы сосем друг друга. Она издала более милый голос, чем я представлял, и это еще больше усилило мое возбуждение. Мы катаемся по сторонам, меняя позу, где я на короткое время наверху, а в следующий момент она наверху. Мой член трется о ее шелковисто-гладкую кожу во время этого грубого кувырка, а я ласкаю небольшие бугорки на ее груди. «Прекрати, я не просила, чтобы меня трогали. Такая красивая, я никогда не видела такой красоты. А-а-а, не лезь в такое место. Вы видели это на той девушке, не так ли?» Прежде чем она узнала об этом, моя голова оказалась между ног Брюнхильд. Густая мутная жидкость капает из ее промежности. Вампиры особенно возбуждаются, когда сосут кровь, поэтому она должна чувствовать себя возбужденной прямо сейчас. Даже в детстве я мог использовать свой член, чтобы доставить удовольствие Люси. Брюнхильд определенно должна желать секса. «Брюнхильд, пожалуйста, позволь мне сделать это. Я обязательно сделаю так, чтобы ты почувствовала себя хорошо. Ты снова это говоришь? Пожалуйста, мой член вот-вот взорвется, дай мне кончить, внутренне сравненная красотка». Я умоляю ее, положив голову на кровать лицом вниз. Брюнхильд смотрит на мой возбужденный член, а затем на свое влажное влагалище и твердые соски на ее слегка выпуклой груди. «Как бы то ни было, делай, как хочешь, Брюнхильд. Я люблю тебя, Кия. Не делай это так внезапно, он большой, так что это будет нелегко. Возьми это». Я набрасываюсь на девушку, которая сидит на кровати, держа руки над головой, вбивая в нее свой чрезвычайно твердый член. «Убия, я сказала тебе успокоить ау-ау, НГХ». Достигнув своего предела, я не мог больше сдерживаться и качал бедрами изо всех сил. Брюнхильд меньше всех моих женщин, но я все еще прибегал к грубой силе, чтобы протолкнуть свой член до самого основания. Я поцеловал ее в губы, чтобы заглушить стон, который она бессознательно испустила. Кровь, которую я попробовал, должно быть моя собственная. Это меня действительно заводит. «Какая у вас чудесная дырочка!» Ее узкая по своей природе дырочка не рвется и не дрогнет, несмотря на грубое соединение наших тел, и удерживает злобно крепкую хватку на моем члене. Я уверен, что она будет достаточно сильной, чтобы оторвать член среднего мужчины, но поскольку мой член был настолько тверд, насколько это возможно, он все еще растягивает ее дырочку. Он определенно проталкивается в ее утробу, и я все еще могу видеть форму моего члена, торчащего из тонкой кожи Брюнхильд возле ее живота с каждым толчком. «Эй, раз уж ты делаешь, что хочешь, то я сделаю это». Брюнхильд кусает меня за шею, пока я толкаю свои бедра. Однако мой стержень, прижимающийся к ее слабому месту, расширяется еще больше. «Уа-а-а-а-а!» Этот гигантский член все еще становится больше. Брюнхильд кусает меня за шею, когда я трахаю ее и зажимаю ее плечо.